Второй диалог. Госпожа де Сент-Анж, Эжени. Госпожа де Сент-Анж, здравствуй, ненаглядная моя. Ты как будто почувствовала, читая в моем сердце, с каким нетерпением я ждала тебя. Эжени. О, милая, дорога казалась мне бесконечной. Так мне не терпелось поскорее обнять тебя. За час до отъезда я еще опасалась, что все переменится. Матушка решительно воспротивилась нашей восхитительной затее. Она заявила, что девушке моих лет негоже выезжать одной. Но тут вмешался отец. Позавчера он ей всыпал и довольно грубо, так что теперь одного его сурового взгляда оказалось довольно, чтобы поставить госпожу де Местиваль на место. В конце концов она смирилась с тем, что отец разрешает мне ехать, и я тут же примчалась. «Мне отпущено 2 дня». «Послезавтра одна из твоих служанок должна привести меня назад в твоей карете». Сент-Анж. «Как быстро пролетят эти 2 дня, мой ангелочек. За столь короткий срок я едва ли успею выразить все, что к тебе испытываю. К тому же есть о чем поговорить. За недолгие часы общения мне надлежит посвятить тебя в самые сокровенные таинства Венеры. Как тут уложиться в 2 дня?» Эжени. «Ах, я останусь, пока всего не узнаю. Я пришла учиться и не выйду отсюда, пока не стану просвещенной». Сент-Анж, целуя ее. «О, любовь моя, нам предстоит еще столько сделать и столько сказать друг дружке. Кстати, не желаешь ли ты позавтракать, моя королева? Урок наш может затянуться». Жени. «Дорогая наперсница, у меня только одно желание — слушать тебя. Я уже позавтракала в одном лье отсюда, и теперь спокойно продержусь до 20:00 вечера». Сент-Анж. «Тогда пройдем в мой будуар, там мы расположимся поуютней. Я уже предупредила слуг, смею тебя уверить, нас никто не побеспокоит». Они идут туда, обнявшись.